Глава 9. Через 100 000 лет после столкновения. Обед. Паук-крестовик движется быстро. Жучок в паутине дергается и жужжит, размахивая крыльями в попытках вырваться из липкого плена, и это вполне возможно. Паучий шелк прочный, но паутина состоит из множества сплетенных вместе нитей. Если насекомое будет сопротивляться достаточно упорно, то вместо еды паук получит изорванный гобелен и еще одну ночную смену. Крестовик быстр. Он обхватывает сопротивляющегося жука и начинает проворно работать ногами, чтобы замотать насекомое в кокон из нитей и обездвижить. Но вдруг паук вместе с жуком исчезают. И месиво из лапок и хитинового панциря уже в пасти 10-килограммового зверя. Это самка Баяконодон, добывающая все, что удастся в мире, который не помнит о вымирании, даже если шрамы от него все еще видны. Баяконодон — странная маленькая четвероногая. Пальцы ног самки снабжены маленькими тупыми копытцами. При этом у нее зловещий оскал. Клыки заметно длиннее по сравнению с грубыми бугристыми коренными. При желании она легко могла бы вонзить свои зубы-ножи в других мелких зверьков, снующих по лесу. Но у нее нет такой склонности. Она всеядна, питается листьями и ящерицами, фруктами и насекомыми, а острые зубы в основном для вида. Вне брачного сезона, как сейчас, она широко открывает пасть и рычит в надежде отогнать незваных гостей. Здесь ее маленький клочок палеоценовых владений, с которых она собирает дань. Самка продолжает путь, а папоротники расступаются перед ней. Прошло достаточно времени, чтобы уже не было видно обугленных бревен, оставшихся от великих пожаров после столкновения. Деревья росли и падали, и на их месте вырастали новые. Покрытые мхом стволы на лесной подстилке переплетаются с пологом, и лес впервые за долгое время можно назвать старым. Но настоящего успеха добились папоротники. Листья оставляют влажные пятна на меху Баяконодона. Когда самка Баяконодон пробирается через подлесок, капельки утренней росы пестрят на бурой шкурке. Улитки свернутых листьев видны повсюду, как головы дремлющей гидры. На смену одному папоротнику, который может погибнуть из-за недостатка солнечного света или влаги, придет множество других. Это высшая точка расцвета папоротников. Папоротники – одни из самых древних растений на планете. Первые из этих перьевидных появились около 360 миллионов лет назад, когда предки динозавров только начинали выходить на сушу в виде четвероногих амфибий. Папоротники развивались во влажных низменностях и навсегда привязаны к местам, где много воды. Жизненный цикл папоротников предполагает, что они никогда не должны слишком удаляться от влажной хлюпающей среды. Дело в том, что эти представители подлеска растут не из семян, а из спор. Папоротники не ждут, спрятавшись в надежной бронированной оболочке, а попеременно сменяют друг друга, следуя жизненному циклу туда и обратно. А колышущиеся новые побеги играют переходную роль. Если внимательно посмотреть на нижнюю сторону листьев папоротника, образующих ковер растительности в этом лесу, мы увидим десятки крошечных точек. На первый взгляд может показаться, что растение заражено или что на него напала орда крошечных насекомых. Но на самом деле это спорангии – природные карманы, заполненные бесчисленными спорами папоротника. Каждая из них подобна пылинке, но эти пылинки несут в себе надежду на новое поколение. Когда дело доходит до размножения, папоротники, очевидно, делают ставку на количество. Когда они выпускают свои споры, крошечные точки разлетаются повсюду. Некоторые из них находят подходящую почву, начинают прорастать и в конце концов развиваются в структуру, называемую проталием или заростком, похожим на маленькое зеленое сердечко с неопрятной бородкой внизу. Заросток создает основу для роста листьев папоротника, но сам по себе он этого сделать не может. У заростка есть половые органы, и для дальнейшего роста нужно оплодотворение. При удачных обстоятельствах оно происходит, и из заростка появляется длинный скрученный стебель, который со временем разворачивается в веер мелких листьев. Может показаться, что из-за таких сложностей папоротники должны редко встречаться в лесах выздоравливающего мира. Способ их размножения архаичный и сложный. В отличие от цветковых или некоторых хвойных растений, им не помогают другие организмы. Пока вокруг папоротников возвышались целые леса, сами они были низкорослыми. Папоротники оставались частью подлеска. Им нравились относительно прохладные и темные места в тени деревьев-великанов. Как раз поэтому они и заполонили все вокруг, в то время как другие растения изо всех сил пытались прижиться в этой местности. Как ни странно, последствия удара пошли им на пользу. Пока другие растения страдали, папоротникам улыбнулась удача. Когда солнечного света несколько недель не было вовсе, а потом он долгие месяцы оставался тусклым, папоротникам все было нипочем. Ведь они эволюционировали для произрастания в условиях низкой освещенности. И теперь, когда орды голодных травоядных динозавров исчезли, бурное размножение папоротников позволило им не просто сохраниться, но и распространиться. Везде, где было прохладное, влажное пространство, папоротники быстро размножались. Еще миллионы и миллионы лет папоротники будут играть роль таксона бедствия, быстро занимая пострадавшие территории, лишенные былого разнообразия. Бурный рост папоротников – признак того, что экосистема восстанавливается после крупной катастрофы. После сильных извержений вулканов или других стихийных бедствий, нарушающих сложившуюся среду обитания, папоротники становятся одними из первых признаков возвращения жизни. Им не нужны другие организмы для размножения, и в отсутствие голодных травоядных они растут свободно. В процессе эволюции папоротники приспособились к тому, чтобы процветать, когда другие виды испытывают трудности. Разнообразие жизни смягчает неизбежные кризисы, сотрясающие планету, соединяет то, что было, с тем, что будет. Однако лес, который начинает зарождаться в этом покрытом папоротниками ландшафте, не будет похож на леса, существовавшие даже за миллион лет до этого. Палеоценовый лес не просто фон для эволюционных перипетий животных. Его формирует как характер выживших, так и отсутствие существ, которых больше здесь нет. В конце мелового периода леса Хелл-Крика были просто переполнены разнообразными видами растений. Бок о бок росли араукарии с тонкими ветвями, пальмы, кизил, кипарисы и многие другие. Цветковые и хвойные соперничали друг с другом за доступ к солнечному свету, а лесная подстилка зарастала папоротниками и саговниками. Но эти леса не были особенно густыми. Леса Хелл-Крика не отличались сомкнутым пологом, создающим внизу мир теней. Между деревьями часто были значительные промежутки. Это было редколесье с разомкнутым пологом, пропускающим много света для низкорослых растений. Лес был таким из-за динозавров. Огромные растительноядные, вроде эдмонтозавра и трицератопса, невольно формировали лес, когда ели и просто ходили вокруг. Они часто вытаптывали или съедали молодую поросль, прежде чем та успевала вырасти. И хотя динозаврам редко удавалось дотянуться до листьев и веток взрослых деревьев, тот же трицератопс все же мог при случае повалить дерево, делая лес чуть просторнее. Даже тропы динозавров, протоптанные травоядными, за которыми следовали хищники, поддерживали равновесие. В плотно утрамбованной почве растениям было труднее укорениться, и тропы динозавров создавали линии, проходящие через лес и видимые сверху сквозь деревья. Крупные динозавры невольно становились строителями экосистем, изменяя мир Хелл-Крика. Теперь все они исчезли. Ни один динозавр крупнее ворона не пережил ужасов теплового импульса и астероидной зимы. Миллион лет назад среднее животное в этих местах весило около 3 тонн. Сейчас здесь трудно найти существо весом более 1,5 килограммов. Нет больше гигантов, которые возделывали доисторический сад. Растения, конечно, прошли собственный путь вымирания. Хвойные деревья пережили катаклизм хуже, чем покрытосеменные. Господство хвойных в доисторических лесах подошло к концу. Цветковые растут гораздо быстрее, и они заполнили большую часть доступного пространства широколиственными растениями, льнущими друг к другу. Без крупных динозавров, превращавших лес в залитое солнцем редколесье, относительно небольшое количество цветковых быстро создает многослойный полог из сомкнутых крон, которые заслоняют большую часть лесной подстилки от солнца. Такого леса мир еще не видел. Такому буйному росту способствовали природные особенности выживших растений и последствия бурных дней раннего палеоцена. Быстро расти цветковые научились давно, в ходе конкуренции с хвойными в эпоху динозавров. Так что в раннем палеоцене они уже были готовы открывать новые горизонты. Но последствия удара помогли добиться успеха и покрытосеменным. Пепел и остатки сгоревших растений из-за глобальных лесных пожаров создали в почве избыток фосфора. Для некоторых вновь появившихся покрытосеменных это большое преимущество, и по мере их дальнейшего развития начинают возникать новые формы. Начинают разрастаться бобовые, родственники фасоли и гороха, и при этом они задерживают азот в земле, забирая его из воздуха и превращая в почвенные соединения, которые затем будут удобрять основу леса. Все эти изменения благоприятствуют росту других покрытосеменных по сравнению с хвойными и папоротниками. Побеги цветковых понемногу адаптируют леса и почвенные условия в свою пользу, в то время как другие формы растений довольствуются небольшими участками нового леса. И это только начало. Густой тенистый лес со множеством уровней от корней до кроны предлагает больше пространства, чем любой участок прежнего Хелл-Крика, и млекопитающие намерены извлечь пользу из этих перемен. Маленькая самка Беаконодон, бредущая через палеоценовый лес, играет иную роль в перестройке мира после Великого вымирания. Ее предки выжили после катастрофы. В последующей эпохе ее родственники станут высшими хищниками, плотоядными размером со льва, одними из первых крупных мясоедов эпохи млекопитающих. Отчасти секрет успеха ее линии находится между ее пушистыми ушами. На общем фоне эволюции млекопитающих мозг Беаконодона не так уж велик. Собственно, большая часть ее черепа, похоже, посвящена приему пищи. Большие выступы кости, скуловые дуги, дают место для крепления крупных челюстных мышц. По сравнению с более поздними животными, которые будут вести подобный образ жизни, например, с кошками и собаками, ее мозг кажется крохотным относительно размера тела, что иногда рассматривается как признак относительно низкого интеллекта. Например, некоторые из самых крупных динозавров обладали мозгом, который можно было уместить на ладони. Причем большая часть вычислительной мощности, по-видимому, была направлена на обоняние и зрение, а не на познание. Так и с ранними млекопитающими. Их мозг больше был приспособлен скорее к поиску пищи и требованиям размножения, чем к сложному поведению. Но все же удар астероида изменил судьбу млекопитающих не только с точки зрения размеров тела, но и мозга. Наша самка и ее соседи уже достигли размеров последних млекопитающих мелового периода, что говорит о довольно быстром восстановлении, учитывая, что только самые мелкие млекопитающие смогли пережить травму катаклизма. А их мозг не просто становится больше, в нем увеличиваются те доли, которые позволяют развиваться новому поведению. Больше над млекопитающими не висит угроза громадных рептилий, и они осваивают новые ниши в мире палеоцена. При этом вариации в возможностях каждого млекопитающего от пищевых предпочтений до взаимодействия с себе подобными подталкиваются естественным отбором в ту или иную сторону, открывая множество новых форм поведения. Открытый ландшафт не способствует появлению однородной группы животных, которые ведут себя более или менее одинаково. Палеоценовые млекопитающие продолжают эволюционировать, и новизна порождает еще больше новизны. Экологические ниши разделяются, некоторые виды становятся все более специализированными. Всеядный предок может дать жизнь плотоядным или травоядным потомкам, а появление на сцене нового травоядного или плотоядного вида означает, что постоянное движение эволюции влечет еще большее разнообразие. Все эти изменения стали возможными не только из-за отсутствия великих и ужасных динозавров. Сказалось и массовое вымирание мезозойских млекопитающих. Динозавры, царившие в наземных экосистемах, несомненно, влияли на эволюцию млекопитающих точно так же, как и на леса всего мира. Но не следует придавать слишком большое значение грозным ящерам. Они были там не единственными существами и уж точно не были единственными, кто влиял на экологию. Хотя господство динозавров налагало жесткие ограничения на размеры млекопитающих, именно конкуренция между самими млекопитающими ограничивала количество различных форм и ниш, которые они могли бы занять. Большую часть мезозоя, самые многочисленные звери, принадлежали группе под названием мамалеоформы или млекопитающеобразные. Они не были похожи на современных сумчатых или плацентарных млекопитающих. Мамалеоформы были более архаичными, и некоторые из них сохраняли предковый признак, откладывали яйца вместо того, чтобы рожать живых детенышей. На самом деле только в меловом периоде появились и заявили о себе терии, группа, включающая сумчатых и плацентарных млекопитающих. Звери или живородящие, или терии, подкласс млекопитающих, объединяющий всех современных живородящих млекопитающих, которые рожают детенышей без откладывания яиц. Почти все современные млекопитающие, включая людей, — звери. Подклассу зверей среди млекопитающих противопоставлен подкласс яйцекладущих первозверей. Одна беда. Многие ниши, доступные для новых млекопитающих, уже были заняты более древними мамалеоформами. С этой же трудностью в триасовом периоде столкнулись первые динозавры. Они сосуществовали с архаичными предшественниками, и лишь когда древние формы рептилий вымерли, динозавры распространились по-настоящему. Мезозойские эквиваленты бобров, белок-летяг, трубкозубов, выдр и многих других были в основном мамалеоформами. А первые терии были маленькими насекомоядными, причем некоторые весили меньше 100 граммов. Иными словами, териевые млекопитающие появились в мире, где многие из возможных для них экологических ниш уже были заняты более примитивными формами. Ранее млекопитающие диверсифицировались, но они не становились разнообразнее, то есть видов становилось больше, но все они походили друг на друга. Еще миллионы лет не будет териевых эквивалентов млекопитающих, которые ловили бы рыбу, летали среди деревьев или разрывали муравейники. подобно тому, как цветковые растения смогли укорениться лишь тогда, когда массовое вымирание устранило их хвойных конкурентов, предки кошек и собак, летучих мышей и приматов, слонов и китов и многих других не могли даже начать свое становление, пока не были вытеснены звери более древнего периода. Бэа Конадон – представитель новой гвардии. Млекопитающее, имеющее коренные зубы, которые и дробят, и режут, и оно способно рождать живых детенышей. Этот анатомический фундамент приведет к новому расцвету эволюции млекопитающих, подготовит почву для совершенно иных существ, чем те, которые могли бы быть, если бы выжили более примитивные мамалеоформы. Над головой Бэа Конадона, спрятавшись в ветвях широколиственной мелиосмы, чирикает маленькая птичка. У птички короткий заостренный клювик и короткий хохолок из перьев, поднимающийся между глазами. Это не самое яркое создание, в основном желтовато-бурого цвета, с более светлыми перьями понизу. Но эта маленькая певица – знак того, что даже динозавры начинают восстанавливаться. Эта птичка – одна из самых ранних птиц-мышей семейства порхающих динозавров, которая просуществует еще десятки миллионов лет. Птицы, пережившие массовое вымирание, не были архаичными или примитивными. На самом деле многие из них были ранними представителями линий, которые будут населять Землю еще десятки миллионов лет. Как и млекопитающие, птицы диверсифицировались и разделялись на новые линии еще тогда, когда не птичьи динозавры населяли Землю, а птерозавры конкурировали с птицами в воздухе. Самые ранние родственники попугаев, гусеобразных и другие птицы заняли свои насесты еще до столкновения с астероидом. И благодаря своим клювам и способности питаться семенами и орехами, многие из них смогли дожить до дней великого палеоценового восстановления. Они – наследие динозавров. Как и их внушительные родственники, выжившие птицы быстро растут и каждый год дают многочисленное потомство. Пройдет совсем немного времени, и нелетающие птицы высотой под 2 метра начнут бродить по лесам и с удовольствием лакомиться мелкими еще тогда млекопитающими, попадающимися им на пути. Но птица-мышь этого конкретного палеоценового рассвета не настолько ужасна. Птица является частью некоего изобилия, которое вновь наполняет лес песнями. Ни птичьи динозавры не могли издавать подобные звуки. На то есть две причины. Первая – это специализированный орган, называемый сиринкс или нижняя гортань. Этот орган выглядит как гофрированная трубка, которая разветвляется на две части у основания гортани. Такой аппарат развился миллионы лет назад у птиц мелового периода. Он позволял птицам мезозоя клекотать, щебетать и распевать, в отличие от нептичьих динозавров, издающих низкие гортанные звуки. И точно так же, как млекопитающие, палеоценовые птицы начинают осваивать новые формы поведения и способы взаимодействия. Мозг палеоценовых птиц увеличивается в размерах, и все большая часть его церебральной проводки ориентирована на познание и поведение. Птицы не летают на автопилоте. Они изучают окружающий мир и взаимодействуют с ним так, как ни птичьи динозавры просто не могли. Однако вразрез с историей вымерших родственников птицы получают это преимущество, потому что становятся меньше. Полет – дорогостоящий способ передвижения. Нужно ошеломляющее количество энергии, чтобы подняться в воздух и оставаться там, особенно если птица становится все крупнее и крупнее. Чтобы выжить, крупным птицам нужно уметь парить в восходящих термических потоках, как это делали огромные птерозавры в меловом периоде. Кроме того, многие экологические ниши, открывшиеся в мире палеоцена, находятся в жарких густых лесах. Всякое скопление деревьев, да и вообще каждое дерево, предлагает множество различных мест обитания. Есть птицы, которые выковыривают ягоды из почвы, птицы, которые вьют гнезда в дуплах деревьев, птицы, которые прыгают по верхним ветвям и многие другие. Это сложный мир, где предпочтение отдается мелким видам, а птицы и так предрасположены к уменьшению размеров с течением эволюционного времени. Собственно, первые птицы и возникли благодаря миниатюризации. Их динозавровые предки были намного крупнее, величиной примерно с индюшку, а давление отбора, связанное с полетом, благоприятствовало мелким летунам, что приводило к появлению все более мелких птиц. Но с уменьшением размера тела мозг птиц не уменьшался. Он оставался примерно того же размера, что позволило высвободить часть бесценного вычислительного ресурса для создания песен, брачных танцев и такой насыщенной социальной жизни, какая динозаврам и не снилась. И это еще не все. Хотя хищные предки птиц в основном находили добычу по запаху, большинство птиц со временем утратили острое обоняние предков. На первый план вышло зрение, в том числе в ультрафиолетовой части спектра. Байоконодон видел птицу-мышь совсем не так, как другие птицы-мыши, которые могли разглядеть россыпь крапинок на грудке, видимых только в ультрафиолете. Впрочем, на фоне всех этих эволюционных перемен и возможностей кое-кто придерживается более консервативного курса. Недалеко от маленькой щебечущей птицы-мыши, на песчаном берегу тихого ручья, в тени нависающих ветвей деревьев, отдыхает маленький крокодил. Своим курносым видом он напоминает дрочливого каймана, что не так уж далеко от истины, учитывая место рептилии на эволюционном древе. Темно-бурый сверху и светло-кремовый снизу, эктотерм просто лежит на берегу, разинув пасть, и ждет, пока что-то не привлечет его внимание или случайно не наткнется на чувствительную плоть его зубастой пасти. Лежачая рептилия не похожа ни на тех, кто был до нее, ни на тех, кто будет после. Крокодил относится к особому палеоценовому виду. Тем не менее, его форма ужасно знакома. У него низкий череп, глаза и ноздри немного приподняты, чтобы можно было держать их над водой, погрузив все остальное. Его лапы перепончатые, а под заостренными чешуйками на спине находятся жесткие остеодермы, которые служат естественной броней от укусов других крокодилообразных. В болоте юрского периода он не выглядел бы неуместно. И все же он здесь, в палеоцене. Впрочем, было бы несправедливо называть такое существо живым ископаемым. Долгая и разнообразная история крокодилов тянется еще с мезозоя. Самые ранние крокодилы, известные как псевдозухии, сейдосуия, буквально ложные крокодилы, были наземными. Они бегали по суше и соперничали с первыми динозаврами за экологическое превосходство. Их семейство сильно пострадало после вымирания в конце триаса, и тогда одни выжившие стали маленькими и похожими на млекопитающих, они даже обзавелись специальными наборами с разными видами зубов для разной добычи. Другие адаптировались к жизни в море, а третьи стали полуводными засадными хищниками. Динозавры были безжалостны и не давали псевдозухиям спуску в юрском периоде. Но и сами крокодилы в период между 235 и 66 миллионами лет назад были совсем другими. Даже к моменту удара астероида в некоторых уголках мира жили очень странные крокодилы. Например, в позднемеловой Южной Америке обитали сухопутные крокодилы под названием сибициды, с загнутыми зубами-ножами. Эти хищники занимали ту же нишу, что и хищные динозавры среднего размера в других местах, и вымерли вместе с ними после столкновения. Из крокодилов выжили только те, что были связаны с водой. Все сухопутные виды исчезли, но пронырливым полуводным хищникам повезло гораздо больше. Как и в случае с динозаврами, многочисленные и разнообразные виды их семейства свелись к гораздо более узкому кругу. И так будет впредь. Последующие миллионы лет время от времени будут появляться сухопутные крокодилы, некоторые даже с подобием копыт на лапах, чтобы удобнее было гоняться за млекопитающими жертвами в субтропических лесах. Но в основном именно водные виды будут носить звание крокодила. Раз за разом сохранившиеся линии крокодилов эволюционируют, приобретая сходный облик. У одних будут треугольные морды крокодилов, у других – округлые, как у аллигаторов, и все чаще длинные узкие челюсти, наиболее подходящие для ловли мелкой рыбы. Форма черепа зависит от рациона, и у различных популяций крокодилов она будет снова и снова меняться в этих пределах и в процессе быстрой эволюции придет к небольшому набору знакомых вариантов. Вот почему крокодиловые, такие как наш палеоценовый кайман, кажутся такими древними. У кромки воды таятся разные существа, готовые схватить неосторожного путника. Так повелось с тех пор, как самые первые земноводные выбрались на древние илистые отмели. После них появились напоминающие аллигаторов амфибии, имевшие многие из тех же адаптаций. После исчезновения гигантских саламандр их экологическую нишу заняли рептилии, отдаленно напоминающие крокодилов-животные, называемые фитозаврами. Когда исчезли и они, на мелководье выбрались крокодилы и с тех пор там и обосновались. Едва ли им нужен серьезный эволюционный скачок. Животные везде нуждаются в воде. Крокодилы легко могут спрятаться в пруду или ручье даже на глубине нескольких сантиметров. А их медленный обмен веществ позволяет долго продержаться на относительно редких приемах пищи. Благодаря эволюционному стечению обстоятельств они смогли не участвовать в эндотермических крысиных бегах. Если вам нужно для выживания мало, то в отсутствии катаклизмов у вас нет причин меняться, кроме разве что мелких поправок или ярких украшений, позволяющих крокодилу оставить побольше потомства. Крокодиловым ни к чему ждать новой эпохи рептилий. Им посчастливилось найти то, что работает, а значит, незачем стремиться за пределы болот. Жужжащая стрекоза в поисках беспозвоночной добычи проносится вдоль берега ручья, где отдыхает крокодил. Ее движения хаотичны, по крайней мере, если смотреть глазами позвоночных, и ленивая рептилия будто бы не обращает на это никакого внимания. Но вот внезапный ветерок относит парящее в воздухе насекомое достаточно далеко влево. Хрум! Крокодил хлопает челюстями, вытряхивая из зуба застрявшее в нем насекомое, глотает хрустящий приз и снова утыкается подбородком в песок. Рефлексы есть рефлексы. Несмотря на свой бронированный вид, это очень чувствительное существо. Его челюсти буквально усеяны едва заметными бугорками, рецепторами. Иногда он просто ждет в воде, разинув пасть, и стоит рыбке слегка пощекотать крошечную чувствительную точку, как мышцы черепа сокращаются, и челюсти в мгновение ока захлопываются. Такая охота – одно удовольствие. Чувствительные точки есть не только на челюстях. Они также разбросаны по бокам туловища. В обычные дни, вроде этого, они ощущают изменения давления воды, которые могут указывать на движение добычи. Однако особое значение осязания приобретает в брачный период. Спаривание следует за ухаживаниями, а ухаживания заключаются в том, что тела крокодильей пары скользят рядом и прижимаются друг к другу. Рептильные брачные игры происходят каждый сезон уже много миллионов лет. И этот неожиданный ритуал стал возможен благодаря жизни наполовину в воде. Солнце поднимается все выше, и лес затихает. Ночные животные спят. Дневные прячутся в тени, чтобы переждать самое жаркое время дня. Здесь снова тепло. Теплее, чем было в последние дни Хэл-Крика. Но это не смертельная палящая жара после удара астероида, а начало нового климатического сдвига, который будет только нарастать в течение следующих 9 миллионов лет. Отражающие свет химические вещества уже почти выветрились из атмосферы, зато в ней остались углекислый газ, метан и другие парниковые газы. Некоторые добавились совсем недавно. Ведь деканские трапы продолжают извергать газ, и они задерживают еще больше тепла. К концу палеоцена на планете не останется ледяных шапок, и крокодилы будут плавать в болотах среди метасеквой в 2 шагах от Северного полюса. Не существует ни одного места, где жизнь восстановилась полностью. Таких крупных и плодовитых существ, как нептичьи динозавры, отныне не будет. Млекопитающие не могут вырасти настолько крупными не только из-за физических ограничений, но и потому, что большинство из них перестало откладывать яйца. Меньший диапазон размеров тела значит меньше доступных экологических ролей, меньше зависящих от вас видов. Мир никогда не будет прежним. И все же жизнь сейчас проникает в новые щели, новые трещины. Разнообразие видов на планете в целом увеличивается, а не уменьшается. Рост — это признак жизни, и Земля снова оживает. Тем временем где-то посреди древнего Атлантического океана. Это пятнышко. Одна из бесконечного множества крошечных точек, плывущих в синеве. Из таких организмов состоит планктон, который медленно оправляется от последствий массового вымирания. Но это конкретное существо трагически уникально среди прочих крошечных растений и животных, плавающих под потолком океанского царства. Это один из последних аммонитов. Вблизи океаническая точка представляет собой миниатюрного головоногого моллюска такой замысловатой формы, что даже самые лучшие художники были бы поражены утонченностью такого крошечного создания, обладающего при этом столь мощным потенциалом. Этот малыш – пахидиск, пакидискос, некогда один из самых многочисленных аммонитов во всем мире. Аммониты – родственники кальмаров, которые с виду похожи на наутилусов, но относятся к совершенно другому семейству – аммоноидам, ответвлению семейства головоногих моллюсков, появившемуся примерно в то время, когда по суше рыскали первые динозавры. Аммониты стали эволюционным хитом. Спиральные раковины можно было встретить в любом море. По иронии судьбы, будучи беспозвоночными, они были хребтом морских экосистем. Самый маленький аммонит уместился бы на ногте мизинца. Самые крупные превосходили по размеру компактный автомобиль. У одних были простые гладкие раковины, у других – гребни. Некоторые имели фрактальные узоры швов, продиктованные математикой биологии. У многих раковины расширялись к концу, как причудливые фанфары. Они так бурно размножались и так легко адаптировались, что однажды палеонтологи начнут использовать их в качестве биомаркеров для сравнения слоев горных пород по всему миру. Определенные виды встречаются только в узком промежутке времени, но зато почти повсюду. Поэтому выяснение возраста конкретного слоя не всегда вопрос геологии. Порой достаточно сопоставить моллюсков с разных концов планеты. В целом, аммониты пережили как минимум одно массовое вымирание и несколько потрясений поменьше, сохранив, похоже, свое место в морях. Но сейчас их немного. Крошечный аммонит плавает в море, и оно для него такое же бескрайнее и таинственное, как для нас космос. Он выглядит как сильно уменьшенная копия взрослого. Взрослые аммониты производили огромное количество личинок, которые вливались в океанский планктон. Малютки напоминали игрушечных взрослых. Их щупальца с присосками торчали из простых спиральных раковин. Со временем удачливый аммонит, по мере взросления, надстраивал раковину, вариант покупки жилья, когда ты начинаешь с простого однокомнатного домика и пристраиваешь к нему все новые и новые помещения. Мягкое тело аммонита размещается в самой большой и новой камере, а раковина по спирали наращивает новые завитки вокруг старых. Пустые камеры тоже идут в дело, помогают всплывать или погружаться при помощи газа, который аммонит выделяет в камеру или выпускает из нее, что придает неуклюжему головоногому своеобразную подвижность. Раковины были достаточно прочными и защищали от неожиданных ударов. Но этой личинке не повезло. С ее раковиной что-то не так. Она колышется на волнах как-то неловко, рывками. Вблизи видно, что в более старых маленьких камерах имеются отверстия, как будто кто-то скреб по раковине чем-то твердым. Это не следы укуса или болезни. Нет никаких признаков инфекции или повреждения мягких тканей. Раковина съедена. Съедена самим океаном. Как ни катастрофичны были непосредственные последствия астероида, это событие положило начало медленному нарастанию изменений, оказавшихся не менее смертоносными и в других отношениях. Дело было не только в огне. В атмосферу попало огромное количество углерода, часть которого затем растворилась в океане. В результате уровень pH в океане упал. Воды не превратились в бурлящее серное месиво. Для морских обитателей изменения могли остаться почти незаметными. Однако последствия подкисления океана очевидны. Панцирные организмы, аммониты, гигантские моллюски, называемые рудистами, и другие, изо всех сил пытаются строить свои раковины в среде, которая активно разрушает именно эти органические материалы. Детеныши аммонитов не могут формировать свои раковины правильно. Те из них, которые не погибают на личиночной стадии, становятся легкой добычей и неэффективными хищниками, а их домики испещрены отверстиями. Аммониты не догадываются о происходящих изменениях. Они плавают, питаются и размножаются, как и всегда. Даже во время столкновения они жили в морях по всему миру. По логике вещей они должны быть защищены от вымирания. Широкий ареал означает, что, возможно, часть популяции найдет безопасное убежище – рефугиум, где она сможет сохраниться, даже когда ее родственники дадут слабину. Но у аммонитов такой защиты нет. С каждым поколением их становится все меньше.